Глава вторая. Они ввалились на постоялый двор, стоявший на выезде из деревушки под названием Веренеевка. С десяток покосившихся домов, колыхающееся на ветру тряпье, да худосочная скотина, которую гнал по склону пастух в овечьем тулупе, несмотря на разгулявшийся июль. Тому, что деревенька все еще не захерела, объяснение я нашла лишь одно. Веренеевка стояла на перекрестке двух больших трактов. Первый, прямой как стрела, вел в столицу. Второй шел через отроги Красных гор, соединяя земли лорда Смарына с каменистыми северными возвышенностями лорда Матрына. Места здешние были глухими, малообжитыми, почти на границе с Норбергом, которую я перешла еще днем, отведя глаза патрулям, сперва темному, затем светлому. Теперь за окнами стоял поздний вечер, а я доедала ужин, перед этим расплатившись с хозяином за еду и ночлег серебряной монетой, прихваченной из дома. В ответ получила сумрачный взгляд и горсть медиков с плохо отчеканенным профилем короля Олафа Асторского. Впрочем, вопросов мне никто не задавал. Трактирщик лишь вяло поинтересовался, что делает девица в глухих местах одна, без слуг и сопровождения, и явно не ожидал ответа. Но я ему все же ответила, сказала, что я травница, еду из земель лорда Смарына в столицу, решив поискать лучшей для себя жизни. Оказалось, к нашему разговору прислушивались. Поймала заинтересованный взгляд трех бородачей за длинным столом в полупустом обеденном зале. Одежда у них была простая, но к поясу приторочены мечи, а из-за пазухи выглядывали серебряные спирали знаков посвящения. «Мы с братьями тоже направляемся в столицу», — произнес один из них. «Странствующие воины Ордена Светлых Богов», — представился мне. «Травница может к нам присоединиться, если не побрезгует нашей компанией». Пожав плечами, приняла приглашение. Темную они во мне не разглядели, а я не почувствовала в них светлой магии, обычные люди. Так что я вполне могла скоротать путь в компании паломников. Но за стол к ним, несмотря на приглашение, не села, решив поужинать в одиночестве. Отвадила пару неопрятных типов, возжелавших было составить мне компанию. Пышнотелая подавальщица принесла тарелку с кашей и кружку ячменного эля, буркнув в ответ на мою благодарность, что скоро подаст мясной пирог. Еда в таверне оказалась вполне недурна. В обители я привыкла к куда более скромной пище. Взявшись за ложку, отведала горячую кашу с мясом, прислушиваясь к разговорам за соседними столами. Темы оказались интересными, так что я слегка усилила с помощью простейшего заклинания слух. Говорили, например, о том, что дела у ЕСГ Смарына идут ни шатка, ни валка. Последние 3 года стада косила непонятная болезнь, да и поля уже не так урожайны, как прежде. К тому же лорд прижимист, вот работники и разбежались. Дом его настолько захерел, что ни одна из 3 дочерей, доросших до замужества, так и не получила метку избранницы на королевском отборе. А ведь у принца Айдара невест должно быть ровно 12. Именно так завещано светлыми богами. Из-за подобной несправедливости лорд Смарын, когда-то один из 12 сильнейших лордов Астора, пришел в ярость, велев казнить всех, сидящих в его тюрьмах, даже за малейшую провинность. Затем отправился в столицу, прихватив с собой многочисленное потомство, чтобы исправить сию вопиющую несправедливость. Несправедливость по-другому и не назвать. Я тоже отправлялась в столицу именно для того, чтобы ее исправить. Только в моем случае хотела избавиться от метки, на которую набросила магическую иллюзию и замаскировала раздражающие меня вибрации, а не заполучить ее. Как бы я была рада отдать свое место на отборе одной из дочерей разорившегося лорда. За другим столом обсуждали дорогу на север, на земле лорда Матрена, лежавшую через кровавый перевал, который месяц назад стал еще куда более кровавым. В горах объявился разбойник, называвший себя Соловьем, хотя милостью светлых богов в последние годы королевские тракты по всему Астору были вполне спокойными. Этот же перебрался из Норберга, засел на перевале и брал спутников дань за проезд. Но заинтересовавший меня разговор внезапно оборвался, потому что дверь в таверну распахнулась. Я почувствовала столь явное присутствие света, что, мысленно выругавшись, принялась затирать следы темного заклинания по усилению слуха. Черт, черт! В зал вошли трое, и они все оказались магами. Светлыми, демоны их побери. Признаюсь, я никогда еще не чувствовала так близко и так много света. Отец, давно уже не пользовавшийся своим даром, был не в счет. Но я быстро совладала с собой, приведя свет и тьму в равновесие, так что распознать во мне мага было бы довольно сложно. А даже если и распознаю, то... Я давно уже решила представляться травницей с земель лорда Смарена, потому что в этой профессии требовались начальные задатки магии. Даже имя себе выбрала. Лерит Стенстед. Довольно распространенная в Асторе. Документов, правда, у меня не было, но... Впрочем, маги документы проверять не стали, сразу же направились к хозяину. Вернее, он вышел навстречу к ним с кухни, вытирая руки о грязный передник. Спросил, не желают ли господа маги отужинать или же предложить им свободные комнаты. Маги не захотели ни того, ни другого. Я уставилась на вошедших, радуясь тому, что заняла место в дальнем темном углу. Из него можно было рассмотреть мужчин, не привлекая к себе внимания. Все трое были светловолосыми и здоровенными, словно бойцы кулачных боев, на которые однажды водил меня смотреть Сигурд. Простая, но сразу видно дорогая одежда, кожаные перехлестья ремней, охватывавшие могучие плечи. За спиной виднелись рукоятки двуручных мечей. Длинные волосы собраны в боевые плетения, виски выбриты. Все они были боевыми светлыми магами, уверена. «Мне нужна травница», — заявил самый здоровый из них, почти на полголовы выше и куда плечистее остальных. «Командир», — решила я. «Вон какое лицо важное, привыкшее повелевать». «Ваш старейшина сказал, что старая Сизза лучшая в этих местах, и я смогу найти ее в твоей таверне». Обвел взглядом полутемный обеденный зал, разыскивая незнакомую мне травницу. На секунду задержался на мне, но тут же потерял интерес. Видимо, потому что на старую я совсем не тянула. Тут трактирщик забормотал, что да, Сизза хороша, и за лечением к ней съезжаются не только со всей округи, но даже и из земель лорда Смарена. Только вот нет ее в Веренеевке, уехала в Олежке еще этим утром. Далеко, господа маги, аж 30 верст на юг по горной дороге. Дочка у нее на сносях, погостить к ней отправилась, но к концу месяца обещала вернуться. Магам услышанное совершенно не понравилось. Я подумала, а зачем им травница-то? Вон, как светлой магией фонит. Даже в своем углу чувствую отголоски боевых заклинаний, которыми они не так давно пользовались. Явно попали в передрягу, но они ведь маги, так что вполне способны сами справиться с ранениями, остановить кровь и срастить переломанные в бою кости. «Уехала!» — пробормотал самый здоровенный из светлых, затем растерянно потер бритый висок. «Совсем не кстати!» Тут услужливый трактирщик, черт побери его за услужливость, перевел взгляд на меня и раньше, чем я успела возмутиться или сбежать, заявил. «Так гостья у нас новая, тоже травница, аж с земель самого лорда Смарина пожаловала. Может, сгодится господам магам?» Господа маги послушно повернули головы в мою сторону. Шесть глаз, три изучающих взгляда, под которыми я порядком занервничала, не совсем уверенная, что именно они во мне разглядят. Тут старший двинулся в мою сторону, и я нервно вцепилась в вилку. Нет же. Отложила ее в сторону, заставив себя не дергаться. С чего бы мне переживать? Даже если увидят во мне темную, это давно уже не преступление на землях Астора. «Травница?» — спросил маг, остановившись возле моего стола. «А ведь хорош! Светлые волосы, яркие глаза, резко очерченные скулы, прямой нос, выразительный рот. Травница!» — призналась ему, распрямив плечи под тяжелым взглядом. «Правда, все мои травы растут на свободе, а в дорожной сумке лежит лишь пара сменных сорочек и запасное дорожное платье. Никаких эликсиров, настоек или же целебных сборов. Зачем они высшей темной ведьме?» «Ну а что же случилось у господ магов?» Не выдержав, поинтересовалась у него ехидно. «Может, настойка нужна успокоительная? Или у кого живот прихватил?» Маги переглянулись. «Пойдем», — вместо ответа произнес здоровяк. Протянул руку, явно собираясь помочь мне выбраться из-за стола. А если замешкаюсь, то и вытащить. Тут мерзкие руны, которые я скрывала под тщательно наведенной иллюзией, совершенно не кстати растревожились. Заволновались, защекотали кожу, словно разбегавшиеся мелкие букашки, распространяя вокруг себя куда более сильные светлые вибрации. «Этого мне только не хватало». «Не пойду», — мрачно заявила ему. «Да и нет с собой у меня ничего. Ни сборов, ни эликсиров не осталось. Все извела по дороге. На таких же нервных магов, как вы». Мужчины снова переглянулись. Один из них с худым, хищным лицом сдавленно хмыкнул. «Зачем она нам нужна, Иден?» — спросил у своего командира. «Может, старая Сиза еще бы сгодилась, а у этой... У этой даже трав нет, один лишь язычок острый». «И это подойдет», — упрямо заявил светловолосый и все же вытащил меня из-за стола. «Я хорошо тебе заплачу», — пообещал в ответ на мое разъяренное шипение. Можно было приложить их заклинанием, а затем, воспользовавшись переполохом, сбежать. Но я все же решила не связываться. Сжав зубы, приказала отпустить мою руку, затем послушно последовала за магами к выходу. Подумала о своей лошади, которая осталась в конюшне на заднем дворе. Но оказалось, идти нам недалеко. Причем пешком, до порталов эта троица еще явно не доросла. Дом старейшины, где и находился неведомый мне пациент, которому понадобились услуги травницы. Все, что мне удалось выжать из магов, оказался всего лишь в паре десятков метров по узкой улочке с покосившимися кривыми заборами. «Так что у вас приключилось?» — в который раз спросила я у здоровенных плеч и широченной спины Идена, переходящей в узкие бедра. Задержалась на них, но тут же перевела взгляд на устрашающих размеров меч. «Вот еще, не собираюсь и на него пялиться». Маг привычно промолчал. Его товарищи зажгли светлячки время от времени, заботливо предупреждая меня о камнях и лужах под ногами. Один из троицы нес мой дорожный мешок. «Что-то да случилось!» Наконец подал голос командир, когда мы остановились возле забора, за которым виднелись выбеленные и звездкой стены дома. Повернулся, уставился на меня, и я вновь сделала все, чтобы сдержать свой свет и тьму в равновесии. «Ты будешь держать язык за зубами», — предупредил он, — «и за это тебе хорошо заплатят». Тут в воздухе вспыхнули древние руны, и на меня, надо же, накинули заклятие молчания. В ответ поморщилась. Какая же все же гадость эта светлая магия! «Я не из болтливых», — хмуро заявила ему. «Читала о таком заклинании в обители. Теоретически под его действием я не смогу рассказать никому о том, что произошло или произойдет со мной сегодняшним днем. Но это только теоретически, потому что на практике распутать подобное заклинание легче легкого. Могли бы обойтись и без этого». «Дело государственной важности», — вновь заявил маг, распахивая передо мной скрипучую калитку. Лохматая черная собаченция подала было голос, но, почувствовав ведьму, поджала хвост и юркнула в спасительную темноту. Мы поднялись по скрипучим ступеням на не менее скрипучее крыльцо. Маг стукнул кулаком в дверь. Ему отворил еще один светлый, за спиной у которого суетился низенький старичок, подозреваю, хозяин дома. Иден посторонился, и я вошла в сени, пропахшая старьем, гнилыми овощами и тушеной капустой. «Как она?» — спросил командир у того, кто открыл нам дверь. «Все так же, на грани», — последовал ответ. «Сомневаюсь, что ей уже кто-то поможет. Та самая травница?» Маг уставился на меня, но увиденное его явно не вдохновило. «Другое не нашли», — негромко отозвался Иден. «Если ничего не выйдет, то...» Снова не договорил. «Что у вас случилось?» В который раз поинтересовалась я. Вместо ответа командир поманил меня за собой. Мы прошли в дом, затем через длинную комнату, служившую одновременно и кухней, и гостиной, и остановились возле закрытой двери, ведущей, подозреваю, в спальню. «Я знаю, что в тебе есть темная магия», — неожиданно произнес Иден. «И чувствую твои попытки ее скрыть. Не стоит», — покачал он головой. «Не знаю, как тебе жилось на землях лорда Смарына, но в Асторе вот уже больше полувека не преследуют темных». Я сдавленно хмыкнула в ответ. «Мо... король Олаф I 30 лет назад провозгласил свободу вероисповеданий на всей территории королевства», — произнес маг. Неожиданно наклонился ко мне. Его глаза оказались вровень с моими. Они были светлыми, а совсем не темными, как мне показалось в таверне. А еще я почувствовала его запах. Запах крепкого мужского пота, светлой магии и еще чего-то, от чего пересохло в горле. «По всему Астору полным-полно храмов темных богов», — добавил он. «К чему это вы клоните, господин маг?» «К тому, что ты не должна стыдиться своего дара». «С чего вы решили, что я его стыжусь?» Отвечать он, по сложившейся традиции, не стал. Вместо этого произнес: «Нам нужна твоя помощь, травница. Есть одна девушка. Мы отбили ее у разбойников этим утром, но они успели вдоволь с ней позабавиться. Я залечил ее раны, но вернуть ее в мир живых у меня не вышло». С этими словами маг распахнул передо мной дверь в маленькую комнатку. На кровати лежала, подозреваю, та самая отбитая у разбойников пленница. Девушка, вернее, девочка, едва-едва вышедшая из подросткового возраста, худенькая, светловолосая, безжизненная. но она все еще дышала, и я чувствовала, что ее душа до сих пор присутствует в теле. Только вот от жизни в ней почти ничего не осталось. Рядом с ней, забившись в угол, плакала еще одна. Давно уже плакала. И ее силы тоже были на исходе. «Она уже на полпути в чертоге мертвых, и я не могу ее вернуть. Но старая Сиза, говорят, не чуралась темной магии». Маг вновь растерянно потер выбритый висок. Светлой тут уже не помочь, поэтому уставился на меня. «Ясно», — коротко сказала ему. «Сначала светлые надеются на помощь темной, неожиданно, если не сказать больше». «Так вот, зачем им понадобилась ведьма?» Подошла к кровати, взглянула на девушку и неверяще уставилась на ее бледную, словно у утопленницы, руку. На плече несчастной виднелись потускневшие руны. У девушки тоже оказалась метка избранницы. Раскрыла рот, повернулась к магу, но тот уставился на меня привычным давящим взглядом. «Рассказывайте уже до конца», — попросила его. «К тому же вы все равно меня связали заклинанием молчания, так что...» «Ее зовут Йоханна из дома Мартен». Она ехала на королевский отбор, но попала к соловью. Ее метка погаснет через пару часов. «Почему?» Взгляд мага помрачнел. «Ее лишили невинности. Избранницами могут быть только те, кого сочтут достойными светлые боги. Она уже не девственница, поэтому больше не может участвовать в отборе». Помолчал, после чего приказал. «Приступай!» Кивнула. «Приступлю, но мне нужно, чтобы вы вышли из комнаты и не входили, пока я не закончу. А еще пусть принесут мои вещи». Мне вовсе не хотелось, чтобы в них копались посторонние. Уходить маг не собирался. Протестовал, мялся, пытался остаться, но я все же его выставила. Заявила, что хуже, чем сейчас, и Йохан уже не станет. Я все-таки постараюсь ей помочь, но моей работе не нужны свидетели. Наконец, закрыла за ним дверь, поставила магический купол, после чего вздохнула свободнее. Села на кровать, прикоснулась к руке девушки, затем закрыла глаза, входя в привычный транс. Я уже много раз делала подобное в обители, когда к нам приходили за утешением или справедливостью. Коснулась ее сознания, убегающего, ускользающего, придавленного ужасом произошедшего. Обнаружила ее память, но без спросу заглядывать не стала. Долго ждала ответа, разыскивая душу Йоханны в мире теней, потерявшуюся между жизнью и смертью. Нашла. И девушка безразлично отозвалась, дав свое согласие. Вскоре я увидела мерзкие лица ее насильников. Их было много. Слишком много зла и похоти для наивной чистой души. «Отдай их мне», — попросила у нее. «Отдай их всех темной ведьме. Ты не сможешь им отомстить, но они должны понести наказание за то, что совершили. И они будут наказаны. Даю тебе слово». Девушка в магической полудреме, в которую ее погрузили светлые, завозилась, негромко вздохнула. Затем, расслабившись, позволила мне забрать ужасы последних дней. И я принялась стирать из ее памяти жуткие подробности, начиная с момента, когда ее карету остановили разбойники, все сопровождающие были убиты, а она и ее гувернантка оказались в их руках. «Уже все закончилось», — сказала ей, когда Йоханна задышала свободнее, а на ее лице появился робкий румянец. «Я стерла твою память. Теперь ты будешь знать только то, что ты и твои провожатые тяжело заболели в пути. Поэтому тебе придется вернуться домой. Остальные умерли, дитя мое, и похоронены где-то в горах. Вы не найдете их могилы. Твоя гувернантка тоже ничего не будет помнить». Я погладила девушку по голове, расправляя спутавшуюся прядь. «Милая, на этот отбор ты попросту не успела. Но уверена, ты еще встретишь того, кто полюбит тебя всем сердцем. Только это уже будет не принц Айдар». Из комнаты вышла порядком истощенная. Сперва долго возилась с памятью девушек, которые теперь мирно спали, восстанавливая силы. Потом принялась старательно затирать следы высшей магии, решив, что настырному магу вовсе не стоит слишком много обо мне знать. Он и так уже разглядел во мне присутствие тьмы. Этого вполне достаточно. Пусть в Асторе вот уже полвека, как перестали вешать и сжигать ведьм, но... Не сказать, что меня это сильно вдохновляло. Куда больше меня грела мысль о том, как я доберусь до столицы, сниму метку избранницы, после чего вернусь домой. Домой, где вокруг все-все будут темными. Наконец встряхнула волосами и помассировала затекшую шею. Взглянула еще раз на румянец на щеках Йоханны, порадовалась спокойному дыханию гувернантки, устроившейся рядом с ней на кровати. Ну что же, травница с земель лорда Смарена сделала свое дело. Пора получить обещанную награду и вернуться на постоялый двор. В маленькую каморку, в которой, прежде чем лечь спать, не помешает изничтожить в изобилии водившихся в ней клопов и вшей. А завтра на рассвете я отправлюсь проведать соловья, чтобы передать ему привет из Норберга. Потому что, сбежав из моего королевства, он прихватил кое-что из того, что ему не принадлежало. Я увидела это в воспоминаниях Йоханны, и меня это порядком разозлило. В большой комнате меня поджидали знакомые маги. Сидели за столом, и лица у них были странными. «Она жива», — заявила их Громиле начальнику. «Идет на поправку. Проспит до утра и ничего не будет помнить. Последних двух дней в ее жизни попросту не было. Дальше вы уж сами разбираетесь, что с ней делать». «Разберемся», — согласился Иден. «Но что мне делать с тобой?» В тот же миг он оказался подле меня. Невозможно, чтобы люди передвигались так быстро без помощи магии. Схватил за руку и, прежде чем я успела возмутиться, одернул рукав, явив миру мою собственную, полыхающую оранжевым метку. Черт, черт! Кажется, я слишком уж старательно затирала следы темных заклинаний. Настолько, что убрала заодно и собственную иллюзию, а затем еще и защитное заклинание, скрывающее знак избранницы. «Как ты объяснишь мне это, Лирит Стенстед?» — заявил он разъяренным голосом.